Глава 32. Незаметно прошла еще неделя. Для Элизабет она стала настоящим испытанием, так как Тамрета по настоянию Дайнера находилась все время рядом с ним, а Элизабет была постоянно одна. Только ночевала Тамрета все еще в комнате танцовщиц. Дайнер даже освободил ее от обязанности танцевать. Да и когда бы ей было репетировать танцы? Все ее свободное время было посвящено Дайнеру. Они даже во время еды сидели рядом. Элизабет замечала, как он смотрел на ее подругу, и реально понимала, что с Нелл у него было совсем по-другому. Сейчас казалось, что он просто души не чает в ее подруге. Он был влюблен. Это радовало Лиз, так как ей вовсе не хотелось, чтобы Тамрета разочаровалась в таком прекрасном чувстве, как любовь. Мистер Волонио регулярно интересовался у Тамреты, как продвигаются дела. И его удручало то, что пока все без изменений. Время не терпело. Воспользовавшись тем, что Лиз была занята ночными танцами перед Грэгхэмом, мистер Волонио и Тамрета уединились в секретной комнате, чтобы обсудить создавшееся положение. «Надо спешить», — говорил он ей. «Вся надежда на тебя, Тамрета. Элизабет не сможет в одиночку справиться с задачей. Все свое время она посвящает танцам, дабы не вызвать никаких подозрений. В это время Лори ищет книгу. Ты должна понимать, что Элизабет сейчас приходится несладко. Ходить по коридорам замка в поисках книги она не может, так как любое привидение будет безумно счастливо донести Грэгхэму о ее странном поведении. Ей надо, не тратя времени на поиски, разобраться с книгой. Ей нужно знать, где находится книга. Время работает против нас. Грэгхэм уже почти собрался в военный поход на Кровби. Главный жертвенный алтарь уже полон. Пока он будет в походе, Элизабет сможет улизнуть из замка и помешать битве добра и зла. «Мы что-то слышали о жертвенном алтаре, но только ничего не поняли», — призналась Тамрета. «Когда мы шли мимо какой-то деревни и поняли, что все там преклоняются этому самому жертвенному алтарю». Пламя камина лениво лизало угли, отбрасывая экзотические тени на лица собравшихся. Мистер Волонио и Тамретта разместились на мягких канапе в уютной отдаленной комнатке в запущенном и забытом крыле замка. Эту комнату девушки облюбовали уже давно. С тех пор, как мистер Волонио стал присутствовать на тайных соборищах, он принял все возможные меры предосторожности, чтоб никто и ни за что на свете не смог бы узнать о замыслах и совещаниях их компании. На стены и двери были наложены сильнейшие заклятия, благодаря которым ни одно привидение и ни один человек, живущий в замке, не имели доступа к секретам этой комнаты. Казалось, что эта комнатка – просто другая страна, где нет зла, придворных сплетен и замыслов. Она как будто просто не существовала в замке. «В каждом селении, в Ибворке, есть свой жертвенный алтарь», – пояснял мистер Волонио. «Он подпитывается плохими поступками живущих в этом селении людей». Когда жертвенный алтарь наполняется, он перебрасывает всю накопившуюся отрицательную энергию в главный алтарь, а потом вновь аккумулирует негатив и вновь выплескивает в главный жертвенный алтарь. Когда главный алтарь станет полным, мощь Грэгхэма будет максимальной, и он отважится притворить в жизнь все свои замыслы. Именно этого момента он ждет на протяжении многих веков. Однако в последнее время, после подавления эпидемии добра, произошел всплеск обострения зла, и главный жертвенный алтарь стал наполняться столь интенсивно, что в самое ближайшее время Грэгхэм готов выступить в поход зла, неся крах Кровби и обычному миру. У нас абсолютно нет времени. — Что же делать? — чуть не плача произнесла Тамрета. — Как же найти седьмую книгу зла? Ведь только ее отсутствие может не позволить Грэгхэму совершить задуманное. Какой же мне найти подход к Дайнеру, чтобы он поведал мне секрет книги? Элизабет и Лори тоже торопят меня. Да только я никак не могу выведать секрет у Дайнера. — Ты как пыталась узнать у него о ней? — поинтересовался мистер Волонио. — Я сказала ему, что слышала о какой-то книге, в которой содержится великая сила. Попросила рассказать о ней. Он ответил, что ничего особого она не представляет и что вовсе не заслуживает моего внимания. Я аккуратно пыталась выведать у него, где же находится эта диковинная вещица. Однако он насторожился, и я побоялась еще поднимать эту тему. Даже не знаю, что мне делать. С тех пор я стала прислушиваться ко всем его разговорам и ловила каждое неосторожно оброненное слово. Но он ведет себя очень осмотрительно. Ни намеками, ни хитростью не удается мне узнать что-либо о месте хранения этой злополучной книги. — Да, парень непрост, — задумчиво покачал головой учитель. — Я даже не знаю, что и делать, — в отчаянии воскликнула Тамрета. — Я и так уже полностью следую вашим указаниям. Даже вынуждена врать друзьям, что влюблена в Дайнера, лишь бы они не переживали за меня и не отговаривали от встреч с ним. Каждая из встреч мне дается с трудом. Я еле выношу общество этого молодого человека. Он влюблен в меня, но не доверяет секрет о книге. Я просто не знаю, как мне быть. Он уверен, что ты его любишь? Конечно, сомнений быть не может. Я веду себя как безумно влюбленная. Он сделал мне предложение стать его женой, и я с радостью согласилась, чтобы он не сомневался в моих чувствах. Он объявил о нашей помолвке сегодня за ужином, и я изображала гордость и восторженность. Даже Элизабет с Лори не подозревают, что все это лишь прикрытие для возможности подобраться к Дайнеру поближе и выведать все самое сокровенное. Только душа у меня рвется на части. Как же трудно клясться в любви человеку, к которому кроме ненависти ничего не испытываешь. Ты добровольно пошла на этот шаг. Лори предложила тебе эту авантюру, но ты могла и не соглашаться. Тебя никто не заставлял. Но вы сами сказали, что мне стоит сблизиться с Дайнером. — вспылила девушка. — Да, девочка моя, но это был лишь совет. Все мы понимали, что иначе невозможно узнать тайну. — Но я так больше не могу! — Тамрета готова была плакать. — Тогда пойдем на крайние меры. Голос учителя прозвучал решительно. — Какие? — удивилась девушка, настороженно глядя на мистера Волонио. — Я дам тебе сонного порошка правды. — Никогда о таком не слышала, — призналась Тамрета. — Да и не мудрено. Я изобрел его сам. О нем никто не знает. Просто в то время, как Грегхэм запретил колдовать волшебными карандашами, я задумался над тем, как можно дружить с волшебством без волшебного карандаша. Вначале это было непросто. Но потом я наткнулся на старинные записи одного древнего мудреца, в которых говорилось о чудодейственном порошке. Найти составляющие этого порошка оказалось делом нехитрым. Если им воспользоваться, то человек, подверженный его воздействию, заснет и во сне расскажет все то, о чем его спросят. Причем после пробуждения он не будет помнить абсолютно ничего. А помимо этого, и что немаловажно в нашем положении, так это то, что действие волшебного порошка не может быть замечено никем со стороны. Если волшебство карандаша Грегхэм может элементарно отследить, то порошок отследить невозможно. «Действительно прекрасная вещь. Только почему вы не предложили его сразу?» — искренне удивилась Тамрета. «Предыдущая партия у меня закончилась, а для создания очередной мне не хватало некоторых компонентов. Буквально вчера Лео смог отлучиться из псарни и принес мне необходимые ингредиенты. Он очень переживал за тебя». «Как он там?» — поинтересовалась девушка. «Не видел я его таким, каким вы мне его описали, грязным и неухоженным. Но сейчас, после того, как его отмыли, он выглядит великолепно. Ужасно доволен своим положением. Очень благодарен вам за помощь, преданный пес. Говорит, что вы можете рассчитывать на него в любое время». «Кажется, что так давно мы с Лиз пришли в Ремет и бегали с Лео по улицам. Тогда мы еще даже не полагали, что настолько трудно будет найти книгу. Неужто вы думали, что она лежит на видном месте и дожидается вас?» Глаза учителя смешливо прищурились. Тамрета вздохнула и уставилась на огонь. Так тепло и уютно было возле камина, и вовсе не хотелось думать о плохом. Тамрета вспомнила свой остров, и слезы застили ей глаза. В тот момент, когда Селина поручила ей помочь девочке из Кровби, Тамрета согласилась, даже не задумываясь. Элизабет понравилась ей своим добрым нравом. И теперь Тамрета во что бы то ни стало хотела довести начатое до конца, даже ценой собственной жизни. Только ее не отпускало предчувствие, что она никогда не увидит свой дом. «Возьми это!» — прервал ее горестные мысли голос мистера Волонио. Он протянул ей небольшой коробок. «При очередной встрече с Дайнером подсыпь ему это в питье. Через пару минут он будет уже спать. Тогда, о чем бы ты ни спросила, Он охотно расскажет тебе. Элизабет вышла из ванной комнаты, морщась от привкуса капель оборотня, и тяжело опустилась на кровать. Наконец-то закончилось очередное выступление перед Грэгхэмом. Уже просто невыносимо танцевать перед ненавистным колдуном. Скорее бы Лори отыскала книгу, или там Ретта узнала бы от своего суженого что-то конкретное по поводу местонахождения седьмого тома. Однако в последнее время у Лис возникло ощущение, что там Ретта уже вовсе не заинтересована в розысках. Как раз сегодня, во время ужина, на котором собрался весь Наримет, Дайнер объявил о своей помолвке с Тамреттой. Подруга Лис была на десятом небе от радости. Элизабет, конечно, была рада за нее, так как было видно, насколько она была счастлива. Однако после того, как Дайнер вскружил Тамрете голову, на ее помощь можно было бы даже и не рассчитывать. Девушка печально посмотрела на пустую кровать подруги и вздохнула. Лис рассчитывала найти Тамрету в комнате и переговорить с ней. Однако, непонятно почему, той не было. На вечеринке у Грэгхэма Дайнер был один, без Тамреты, потому Лис справедливо предположила, что она отдыхает. Элизабет даже и предположить не могла, что ее подруга как раз в это время обсуждала с мистером Волонио план применения сонного порошка правды. Откуда было знать Лис, что ее подруга пошла на крайние меры и пожертвовала собой ради нее? Со стороны казалось, что Тамрета купается в счастье, и ее беспечность в плане книги заставляла думать, что она не желает больше принимать участие в поисках книги. Ее все устраивало, и слава, и любовь. Лори с опаской высунула любопытную мордочку. Убедившись, что все девушки спят, мышка вылезла и потянулась. «Ты не знаешь, где Тамрета?» — еле слышно произнесла Лис. «Понятия не имею. Как только вы ушли к Грэгхэму, она куда-то убежала. Кстати, сегодня облазила все оставшиеся необследованные уголки замка, но никакой книги я там не нашла. Может, книга хранится не в Наримете?» «Ты уверена, что обследовала весь замок?» — недоверчиво переспросила Элизабет. «Конечно!» — обиженно пискнула мышка. «Больше ждать невозможно. Капли на исходе. Неужели действительно книгу так спрятали, что ты не можешь найти ее?» «Я, не жалея лапок, обследовала каждый возможный уголок замка. Однако не все потеряно. Сегодня в одном из запретных залов подземелья я видела чашу событий». «И ты до сих пор молчала?» — гневно зашипела на мышь Элизабет. «Да что ты так шумишь? Я же тебе сказала!» «Ладно, хорошо. Только неужели ты не могла заглянуть в чашу событий и узнать, где находится книга?» «Не ворчи. Как ты себе представляешь сам этот процесс? Она же висит в воздухе на довольно большой высоте. Человеку с ростом Грэгхэма не составит труда посмотреть в чашу. А как это сделать мне? Летать-то я не умею, а колдовство здесь применять невозможно. Стены Наримета нейтрализуют любое колдовство, тем более из Кровби. Тогда показывай скорее, где этот зал. Надо срочно действовать». Лис поспешно надела платье и, посадив Лори на плечо, тихо выскользнула в дверь. Обернувшись на пороге, она обвела прощальным взглядом комнату, понимая, что, скорее всего, вернуться сюда ей уже не придется, так как, узнав у чаши местонахождение книги, она собиралась сразу бежать туда. В этот момент она испытывала необычайную потребность в дружеском понимании и одобрении. Но все девушки, кто и мог бы назваться подругой Лис, мирно спали в своих кроватях, даже не подозревая, что одна из них решилась на отчаянный шаг, последствия которого были просто непредсказуемы. Встретившись взглядом с улыбающимися глазами прекрасной женщины с портрета, Элизабет улыбнулась в ответ и, бесшумно прикрыв за собой дверь, легко ступая, побежала вдоль полутемного коридора. Ночной замок был тих. Лишь было слышно, как негромко потрескивают факелы, да стонут привидения. Вот встреча с ними, конечно, была бы крайне нежелательна. Элизабет постоянно оглядывалась по сторонам, чтобы вовремя успеть спрятаться от какого-нибудь чрезмерно любопытного призрака. Было страшно и жутко в бесконечных коридорах и лестницах замка зла. Мрачные тяжелые своды хмуро взирали на беглянку с высоты. Да, будь у них язык, они, наверное, уже кричали бы на весь свет о хрупкой девушке, бесстрашно бегущей навстречу опасности. Холодные мраморные плиты пола обжигали ледяным дыханием узкие стопы девушки, легко скользящей по величественным бесконечным переходам. Длинные легкие одежды живописно развивались за летящим станом девушки. Лори, цепко держась за складки одежды, направляла Элизабет в лабиринте коридоров. Иногда им приходилось, затаив дыхание, вжиматься в небольшие альковы, дабы пропустить шальное пламя. Оно, шипя и мерцая, медленно ползло по замку, безжалостно сжигая замешкавшихся обитателей. Элизабет с ужасом чувствовала его раскаленное дыхание на своем лице и каждый раз прощалась с жизнью, но видно было, что судьба давала ей еще один шанс. Запах опаленных волос заставил ее пожалеть о своем безрассудстве, но тут же перед ее мысленным взором предстало доброе, улыбающееся лицо Ковганса. Да, она не может подвести его и Кровби. Надо быть сильной. Сейчас некогда бояться. Это еще успеется. Потом. Как-нибудь в другой раз.